небо свожу я очи свои, мой Бог. К Тебе поднимаю сердце свое, Господь. К Тебе возношу молитву свою, Отец. Ты знаешь всю душу мою, ведь Ты мой Творец. Нет другого Бога у меня, Ты один лишь крепкая скала. В Тебе я укрываюсь, в Тебе нахожу покой, мой Бог живой, мой Бог святой. К Тебе возвожу я очи свои, мой Бог. К Тебе поднимаю сердце свое, Господь. К Тебе возношу молитву свою, Отец. Ты знаешь всю душу мою, ведь Ты